Чем сныть полезно? Не стоит относиться к сныти только как к злостному сорняку. У нее множество полезных свойств. Коротко перечислим их. Во-первых, это красивое растение, которое может украсить сад своими цветами, а выведенные не так давно пестролистные виды своей зеленью. Только помня об агрессивном характере сныти, надо ограничивать ее посадки. Во-вторых, сныть – прекрасный медонос, и ее цветы привлекают в сад массу опылителей. В-третьих, сныть – съедобное салатное растение. В пищу используют ее молодые, только появившиеся из-под земли, еще свернутые в гармошку сочные листочки. Они хороши и для салата, и для супа, и для вторых блюд. Позже, когда листочки развернутся, они становятся сухими и невкусными. Если вы регулярно скашиваете свои заросли сныти, то появление молодых побегов гарантировано на все лето. В-четвертых, сныть – лекарственное растение и используется и в народной, и в профессиональной медицине. В-пятых, скошенная сныть – ценный компонент компоста. Она содержит много калия и микроэлементов.